Глава 28, часть 3. Выходка Чайковского возмутительна. Как можно было написать, что Жуков кому-то однажды пригрозил расстрелом? Если в мемуарах Жукова, в этой самой правдивой книге о войне, нет ни слова ни о расстрелах, ни об угрозах расстрела. Однако перед тем, как пинать Чайковского за пособничество буржуазным фальсификаторам, давайте обратимся к документам. Нет-нет, не каким-то там совершенно секретным, а к тем, которые опубликованы и всем доступны. Ознакомившись лишь с единичными образцами из многих сотен, мы делаем совершенно неизбежный вывод. Чайковский истину исказил и извратил. Портрет Жукова надо писать совсем другими красками. Итак, документы. Цитата. «Боевой приказ войскам Ленинградского фронта 17 сентября 41 года за оставление без письменного приказа Военного совета фронта и армии указанного рубежа все командиры, политработники и бойцы подлежат немедленному расстрелу. Командующий войсками Ленинградского фронта, герой Советского Союза, генерал армии Жуков, член Военного совета Ленинградского фронта, секретарь ЦК ВКПБ Жданов, начальник штаба Ленинградского фронта, генерал-лейтенант Хозин». Этот документ опубликован в 1988 году. Военно-исторический журнал, номер 11, страница 95. Вот так Жуков убеждал, так взывал к чувствам бойцов и командиров. И никакого тут животного страха, патриотизм в чистом виде. Вот еще приказ, через 2 дня. Цитата. «Совершенно секретно. Приказ. Войскам Ленинградского фронта. Номер 0040. Город Ленинград. 19 сентября 1941 год. Военный совет Ленинградского фронта приказывает командирам частей и особым отделам расстреливать всех лиц, бросивших оружие и ушедших с поля боя в тыл. Военным советом армии, командирам, комиссарам дивизий, полков и политорганам разъяснить настоящий приказ всему личному составу воинских частей. Приказ разослать до командиров и комиссаров полков включительно. Командующий войсками Ленинградского фронта, герой Советского Союза, генерал армии Жуков. Член Военного совета Ленинградского фронта, секретарь ЦК ВКПБ Жданов. Начальник штаба Ленинградского фронта, генерал-лейтенант Хозин». Документ впервые опубликован в журнале «История Петербурга», 2001 год, номер 2, страница 85, со ссылкой на архив штаба Ленинградского военного округа, фонд 21, опись 44917, дело 1, лист 16. На этой же странице опубликован другой, на этот раз не секретный приказ Жукова о расстрелах. Он подписан в тот же день, 19 сентября 41 года. Но это уже о других расстрелах, которые днем раньше были приведены в исполнение. И тут же еще один приказ от 21 сентября. И опять о расстрелах, тоже подписан Жуковым. Это не угрозы расстрелом, а информация к размышлению о том, что осуществлено накануне. 22 сентября Жуков и Жданов направили военному совету 8-й армии шифровку. В составе военного совета командующий 8-й армии генерал-майор Щербаков, член военного совета дивизионный комиссар Чухнов, заместитель командующего армией генерал-лейтенант Шевалдин и начальник штаба генерал-майор Кокарев. Вот завершающие фразы. Цитата. «Такой военный совет вполне заслужил суровой кары, вплоть до расстрела. Я требую Щербакову, Чухнову, Кокареву выехать в 2 ДНО, 11-ю стрелковую дивизию, 10-ю стрелковую дивизию и лично вести их в бой. Шевалдину и Кокареву предупредить командиров всех степеней, что за самовольное оставление Петергофа будут расстреляны как трусы и изменники. Всем объявить. Ни одного шагу назад». Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1992 год, номер 6, страница 18. Это 5 дней Георгия Константиновича. Это кое-что из того, что сохранилось в архивах. Но не все ведь сохранилось, и не все доступно. Да и не все злодеяния святого гения фиксировались в архивных делах.